Глава 6. Чужая душа потемки или запиндяйская гештальт-терапия. Я подкралась поближе, надежно скрываемая наступающими сумерками. Хотелось подслушать разговор до конца. Воронесса, сидевшая у меня на плече, тоже сгорала от любопытства. «Как, козел?» — изумилась молодая челядинка. «Взаправду, что ли? Разве так бывает?» «А то нет», — засмеялась ее более опытная собеседница. «Да не боись, не из тех, что у тебя в хлеву рога чешут. Непростой козел это, а оборотень, сказывают. За такого и я бы всей душой, туловищем дюж, волосом черняв, а как зыркнет глазищами своими красными, так сердце в пятки и уходит. В общем, княжну понять можно». Мы с Воронессой переглянулись в полнейшем изумлении. Ворона уже собралась прокаркать нечто ругательное в адрес Бордодыма, со слов сплетниц, неожиданно затесавшегося в женихи. Но я быстро замотала ей клюв платком. Рано обнаруживать себя. «Да ведь я же слышала, что Горислава другого любит. Видели ее с Дубыней Свет Звездановичем вместе», — возразила молодая девица. «Вот он-то всем женихам жених, и ликом светил, и до родин батюшка». «И измену он ей сделал, вишь, о как! Вот княжна-то и осерчала», — пояснила ее собеседница. «Вот оно что! Как же такое могло случиться? Стоило мне на денек отойти, как все будто вывернулось наизнанку. Простодушный и верный Дубыня стал коварным изменщиком, а козел-оборотень Бордодым — выгодным женихом. Такие импульсивные порывы совсем не в стиле княжны. Странно. На ум приходили идеи об искажениях миров, генерируемые волей Кадваладура. Вот же гад свалился на мою седую голову. Мне бы только нащупать его среди других, понять, где он прячется». «Жду не дождусь свадьбы ихней», — мечтательно произнесла первая собеседница. «Да чего красивый обряд! Только ради него даже второй раз замуж охота, особенно когда венки надевают друг другу и во время клятвы над огнем свои тайные имена шепчут». «Да», — вздохнула ее товарка, тоже, видимо, представив это действо. «Но зачем имена говорить? Матушка сказывала, что никому их доверять нельзя. На то они и тайные. Если колдуну какому в голову придет тайное имя в заклятие вплести, то с человеком страшные вещи сотворить можно. Оно сразу к душе ключ подбирает». Мне вспомнилось замечание Ванадия о том, что истинные влюбленные сообщают друг другу свои тайные имена в знак доверия. Я тогда даже немного обиделась на то, что Рагна Стиг не назвал мне свое тайное имя. Только сейчас мне стало понятно, почему он так поступил. Тайное имя Калика в этом мире открывало колоссальные возможности для врага, делая Рагна Стига уязвимым. Ведь я могла по незнанию или под пытками, упаси Боже, выдать его имя. Хорошо, что он не назвал мне его. А какое же тайное имя у меня? В нашем мире тайных имен не давали. Значит ли это, что я неуязвима для магии здесь? И какое тайное имя у Кадваладура? «Ну, так шептать-то любое имя можно, не обязательно настоящее», — засмеялась более опытная челядинка. «Балда ты, простодырая!» «Нет, это же клятва!» — возразила ей молодая. «Надобно честно!» «Вот они где!» Возмущенно прозвучал чей-то властный ворчливый старческий голос. «Синёка, Предслава, хватит лясы точить! Княжна зовет. Да возьмите глечик молока, мёду ту и сок, хлеба ковригу да репы пареной миску». Челядинки, спохватившись, резво побежали исполнять приказание. А мы с Воронессой остались, словно вбитые в землю сваями мрачных раздумий. «К княжне пойдем!» запальчиво заявила Воронесса. «Надо ее остановить! Неча ей на чужих козлов заглядываться! У нее вона полны хоромы своих, а бардадымом мне верным быть обещался». Я удивленно взглянула на нее. «Вот это новости! Это что же, я без пяти минут психолог? Любовь большую проглядела, не заметила». «А что ж, думаешь, ежели я в облике вороны с тобой тут валандаюсь, то у меня личной жизни нет? Оборотни тоже люди. Понимать надо», — взъерошилась воронесса. «Он знаешь, какой у меня, бардадымушка мой, смелый да удалой, а какой ласковый да веселый, и сказать нельзя. Я только ради него, егета настоящей, служить и согласилась». «Вот оно что!» У воронессы и бардадыма, видно, была своя красивая история знакомства, перешедшего в любовь. «Я ведь не думай, не какая-нибудь там каркуша простецкая, какие без дела по яве летают. Я от птицы дев свой род веду. Вот ты про Ирий что-нибудь слыхала?» «Ну, в общем-то, да», — неуверенно проговорила я. «Это, кажется, рай славянский. А что, ты там бывала?» Новая информация поразила меня до глубины души. Вот чего я точно не ожидала, так это высокого происхождения воронессы. Получается, не только в Наве, но теперь и в Ирии у меня связи имеются. Забавно. «А что ж ты думаешь? Конечно, бывало. Да я там гнездилась много веков», — приосанилась воронесса. «Ирий, это же сад на краю земли. Пролет туда только по пропускам, проживание по прописке. Ой, и знаешь, красиво там так, что и словами не передать. Небо синее-синее, как океан вокруг. Воздух такой легкий, что даже человек мог бы взлететь. Свет райский до самого нутра проникает. А так на душе хорошо становится, спокойно и радостно, что улетать оттуда не хочется. А еще цветы там ковром по земле расстилаются, а ароматы их окрест разносятся и разум счастьем опьяняют. А как с индустрией развлечений там дела обстоят?» — пошутила я. Для меня, как для современного человека, подобные представления о рае казались архаичными. Но когда попадаешь в сказку, все выглядит вполне возможным и реалистичным. «С развлечениями тоже все отлично», — не заметив моей иронии, заверила меня воронесса. «Птицы-девы все очень одаренные. Алконосты поют песни радости, гамаюны будущее предсказывают, пересмешники шутки шутят направо и налево. А еще есть стратимы. Они океаном управляют, который вокруг острова плещется. Во как!» «Все, как у нас на земле грешной. Эстрада работает, экстрасенсы не дремлют, стендаперы юморят, а политики воду мутят», — весело констатировала я. «А ты сама-то от какого ж вида райских птиц происходишь?» Этот невинный вопрос почему-то ввел воронессу в состояние жгучего смятения. «Ну, как тебе сказать?» — проворчала она, а потом опустила очи долу. «Мать моя, пересмешница урожденная, отец — главный ворон Нави, первый слуга Кощеев». «Как же так получилось?» — поразилась я. «Как они встретились? Он обманом пропуск в Ирий достал?» «Нет, конечно, тут другая интрига закрутилась. Мать у меня бедовая была, любила в явь прилетать», — пояснила воронесса. «Эдак прилетит на опушку, сядет в кустах, дождется, когда добрые молодцы по дрова пойдут, высунет голову, да как начнет шутить и смеяться, что они наслушаться не могут и не наглядятся на нее. У птицы-дев, знаешь, голос какой нежный, рассудок потерять можно. И потом они же красивые, аж страсть. Правда, у них не все, как у людей, а только сверху до пояса. Ниже — тело птичье. Вот такая незадача». «Да, неожиданно», — констатировала я, представив себе встречу с птицей-девой. Сидит такая, с виду курица курицей. Даром, что голова в кокошнике. А проблем создаст, как самка птеродактиля. «А отец твой что же?» — уточнила я. а он с чрезвычайным поручением от господина своего, Кощея Бессмертного, прилетал. Кощей-то у нас с давних пор одержим идеей сыном обзавестись. Вот и посылал ворона Вороновича подходящую деву ему высматривать. Ну, а как тот высмотрит, то и уговорить ее с Кощеем встретиться, — рассказала Воронесса. То есть девы по доброй воле с Кощеем, так сказать, в любовь ударялись? — с интересом спросила я. Ну, нет, конечно, — всплеснула крыльями Воронесса. Кощей — сила темная, и доброй воли у него никогда не было. К тому же он ничего просто так не делает, и отказать ему, значит, большие проблемы себе нажить. Да если согласишься, тоже хорошего мало. Так вот, ворон Воронович мать-то мою так и присмотрел. Вернее, она сама того не ведая, его шутками своими приманила, а потом красотой девичьей увлекла. «Да шутилась, значит», — кивнула я. «Во-во», — кивнула Воронесса. «Ну, она, конечно, отказалась с Кощеем быть, даже высмеяла повелителя Нави жестоко. Дескать, на что ей жених такой старый да вредный? На кровь горячую бедный, когда вокруг вон сколько молодых да пригожих. А ворон Воронович ее уже для себя оставить решил. Схватил когтями железными и в Навь уволок. Потом она от него упорхнула, конечно, характерами не сошлись. А я уже в Ирии на свет появилась. Внешностью вся в отца, только мелкая и перья белые, а способности смешанные получились. Язык у меня острый, как у матери моей пересмешницы, а дар оборотня от ворона Вороновича взяла. Вот такие пироги». Я слушала ее, не веря своим ушам. «Вот тебе и сказка. Такие страсти нешуточные». «А Бардадым?» — спросила я. «С ним-то ты как познакомилась?» «Он, Кощей во создание, повелитель Нави, любит колдовать и проводить разные опыты. Вот и создал ради забавы такого универсального воина. А потом Ягуня его у Кощея в кости выиграла», — заговорщицким шепотом сообщила Воронесса. «Бардадым стал у нее на службе, кем-то вроде охранника, а я тогда вошла в пору совершенновечия. 18 век мне уже минул, помню. И первый раз в явь наведалась. Очень хотелось на мир посмотреть и себя показать. Обернулась красной девицей и пошла по лесу гулять. Тут ко мне ворон Воронович и спустился». «Узнал, что ты его дочь, и решил загладить свою вину?» — спросила я. «Как мило!» «Если бы!» — нахохлилась Воронесса. «Это он меня тогда для Кощея высмотрел, а Бардадым за меня вступился. Думал, я девица простая. В общем, выскочил он из леса и Вороновича дубиной сшиб на траву, а потом еще пару раз ему припечатал. Ну, тот назад в Навь улетел, а там Кощею нажаловался. А повелитель Нави Ягуни повелел над Бардадымом суд учинить и наказать его страшно». «И что был суд?» — поразилась я. «А то еще какой!» — закивала Воронесса. «Ягуня любила все супороть на пупороть делать. Вот и решила Кощею насолить. Устроила суд и присудила Бардадыму на мне жениться. Повелитель Нави пришел в ярость, но потом успокоился, потому что баба Яга была ему нужна». «Ценный сотрудник», — понимающе улыбнулась я. «Не то слово. С тех пор мы у нее на службе остались. Душа в душу с Бардадымом жили. Я даже об Ирии с ним позабыла, потому что с милым рай и в шалаше, и в избушке. А ворон Воронович с тех пор в наши края запиндяйские больше не залетал. В других местах его видели, да вот хоть в королевстве Неодимовом, где пупсы правят. Но нам-то что с того? Так я и говорю, отбить Бардадыма надобно у княжны. Мой он, мой навеки вечные». «Да я разве против?» — пожала плечами я. «Только к княжне идти рано, осмотреться надо. Ты вот что, к Рагнестигу лети, скажи, что жду его под грушей. Будем совет держать». Воронесса после долгих уговоров кивнула и, шелестя крыльями, умчалась в темноту. А я знакомой тропой отправилась к дереву, ставшему для меня защитой от всех бед и переживаний. Хотелось обнять шершавый ствол и слушать, как бегут внутри древесные соки, унося мои печали и страхи. А страхов было более чем достаточно. Если искажения коснулись этого мира, то неудивительно, что происходят такие изменения. Вопрос лишь в том, зачем Кадваладуру выдавать княжну за козла? Какая в этом логика? С другой стороны, Горислава не казалась мне убитой горем. С горя такое количество еды на ужин не заказывают. Надо бы побеседовать с нею с глазу на глаз, а потом и с Дубыней, и вообще. Моя мысль прервалась от падения. Кочки, которые окружали грушу, словно сказочное минное поле, стали заметно больше. И выглядели они сейчас как головы вырастающих из земли гномов. Что это такое? Я больно ударилась коленом об одну из них и, чертыхаясь, поднялась на ноги, чтобы продолжать путь. И тут мой взор упал на дерево вдали, заставив вздрогнуть и замереть на месте. Груша, будто согнувшись под тяжестью черной громады неба, выглядела сгорбленной старухой. Некогда крепкие и могучие ветви повисли, как плети. Крона облысела, утратив часть листвы, а плоды сморщились, словно я отсутствовала не сутки, а неделю и более. «У меня осенняя груша облысение», — озадаченно прошептала я, припомнив забавные стишки. «Что могло случиться? Может, нужно ее полить или удобрения какие-то добавить?» В довершение эффекта меня, как удар обухом по голове, настиг голос Воронессы. «Не ходи, не придет он!» — каркнула она мне в ухо, задыхаясь от быстрого полета. «Как это не придет? Почему?» — испуганно прошептала я. «Нету орков нигде», — пояснила Воронесса. «Я все хоромы облетела, а в покоях, где они жили, темнота, разруха. И тенетами все поросло, будто и вовсе их не было никогда здесь. И если бы я сама своими глазами их не видала, то ни в жизнь не поверила бы, что орки сюда приходили». У меня перехватило дыхание от страшной догадки. Искажения изменили ход событий. Возможно, княжна ничего не помнит и обо мне, и о расследовании. И что мне делать теперь? «Может, того? К лешаку вернемся», — спросила Воронесса, у которой от страха все перья стояли дыбом. В этот миг кто-то неприятно прикоснулся к моей ладони, и я, взглянув на руку, увидела длинного и толстого червяка и чуть не завопила от отвращения. «Тихо!» — цыкнула на меня Воронесса. «Это же мой червячок-то, старый знакомец. Я на него охотилась, а поймать не смогла. И тут он сам приполз. Ишь, скоростной какой попался! Ну, я его! Подожди-ка!» Остановила я ее, когда ко мне возвратилось самообладание. «А если это посланник? С чего бы ему мне на руки заползать?» Червяк принял вертикальное положение, будто хотел сообщить мне нечто важное. Только как его понять? «Ладно, послухаем», — глубокомысленно изрекла Воронесса. «Вот какой я незаменимый работник! И клюнуть кого, и выслушать, и на человеческий перевести, ежели что!» И вдруг резко осеклась, испуганно взглянув на меня. «Что он сказал?» — спросила я. «Леший тоже не придет», — сообщила ворона. «Дела у него, вишь, нарисовались важные! Купель, в которую я на медне окунулась, вся до дна прочернела, и лес, от нее напитавшись, иссыхать начал. Велимудр сейчас занят, думу думает, как эту хворь одолеть. Вот додумает, все в порядок приведет, тогда и к нам нагрянет». У меня защемило сердце от страха и чувства вины. Получается, что из-за меня может и лес погибнуть, и леший с ним. А ведь я могла его остановить тогда, рассказать о своих недобрых предчувствиях перед лесной купелью. «А тебе передал, чтоб ты не отчаивалась и что-то еще», — деловито сообщила Воронесса. «Не все разобрала я только. Уж больно червяк этот, создание примитивное. Никакого изящного общения». Червяк свернулся в кольцо, словно легендарный змей Ураборос, вероятно, обидевшись на нелицеприятные слова Воронессы, и буквально соскочил с моей руки в траву, неимоверно быстро для червяка уползая прочь. Я сразу потеряла его из виду, но не Воронесса, парившая над землей как заместитель коршуна в этой части Запинди. Отдалившись на приличное расстояние от кочек у сеновала, червяк был пойман, а, скорее всего, сам сдался на милость преследовательницы, будто специально отводил нас подальше от скрюченной груши. «Ладно, пошутила я», — прокаркала ворона, когда червяк снова устроился у меня на тыльной стороне ладони. «Не примитивный ты, а культурно развитой, цивильный червь. Ну-ка, повтори, чего там Велимудр тебе понашептывал?» Червяк снова вытянулся вертикально, как палка, а Воронесса глубокомысленно уставилась на него. «Говорит, надо в корень смотреть», — заявила она через мгновение. «То есть вникать в самую суть», — уточнила я, вспомнив знаменитое «Зри в корень» и Козьму Пруткова. «Да нет», — возразила Воронесса, — «это он про настоящий корень говорит. Типа надо корень найти, а он к злодею и приведет. Корень зла». Мне почему-то вспомнилось, как недавно вспыхнувший алатырь осветил стены княжеских хором. Мне еще показалось тогда, что их пронизывают странные прожилки, похожие на мощную корневую систему какого-то нереального растения. Может быть, мне и не почудилось вовсе? Бытует же выражение «зло пустило корни», а здесь, в сказке, все может принимать вполне материальные формы. Только что же это за растение, символизирующее зло? Леший, кажется, был уверен, что я уже видела это чудо вредоносной флоры и пойму, о чем идет речь. Не цветок ли это, который преподнес мне Ванадий Пупс? Его лепестки Велимудр брал на экспертизу. И вот заключение. Но ведь тот розовый куст погиб. Я сама видела, как он рассыпался, поврежденный кнутами фей. «А как его обезвредить-то?» — проворчала я. «Да погоди!» Перебила меня ворона, не отрывая глаз от червя. «Вот он еще говорит. Дескать, не забывай, кто ты. Силу свою примени». Червяк снова свернулся в колечко и скатился в траву. Только его и видели, оставив нас с Воронессой в глубоких раздумьях. «А кто я?» Спросила я, словно алкаш после бурной попойки. «Как кто?» Поразилась моей дремучести Воронесса. «Ты же этот... «Ну, как его? Психолог, вот!» Я кивнула и, нервно рассмеявшись, прислонилась к стене сеновала. «Я вот что удумала! Полечу сейчас в хоромы, найду Бардадыма и как ударю его клювом по...» Воинственно начала Воронесса и вдруг осеклась, потому что позади нас, за бревенчатой стеной сеновала, что-то вдруг подозрительно завозилось и зашелестело. Не успели мы опомниться, как прямо с верхнего яруса вниз, нещадно осыпав нас свежим сеном, метнулось нечто крупное, черное и страшное до одури. Это существо мгновенно сгребло нас в объятия, не дав жертвам броситься на утек. Мне быстро зажали рот, а Воронесса успела каркнуть нечто вроде «Ах ты!» «Тихо! Я это...» произнес знакомый голос, а потом я увидела искрящиеся алым глаза, и хватка нападавшего ослабла. «Бардадым, ты?» — тихо проворчала я, прерывающимся от волнения голосом. «Разве можно так женщин пугать?» «Прости, Ягуня, нельзя по-другому было», — примирительно сказал оборотень, а потом добавил, взглянув на отчаянно вырывающуюся Воронессу. «Не злобствуй, Роня, не изменял я тебе. Ты же знаешь, что нет для меня никого лучше тебя и в Яве, и в Наве». «А по что ты тогда при княжне в женихах ходишь?» Гневным шепотом, но уже более мягко вопросила взъерошенная воронесса. «Молва уже до чещобы докатилась. Пусти, так крылья и чешутся на тебе. Кар-кар-кар тебе применить!» «Вот за что тебя люблю, Роня. Так это за то, что ты личность отчаянно смелая и креативная», с какой-то невыразимой нежностью сказал Бордадым. «Все обскажу, для того и ждал вас тут. Долго ждал». Мы вошли внутрь, расположившись на сене, успокаивающе пахнущим клевером и люцерной, засыпали Бордадыма вопросами. «Погодите, буду по порядку все говорить, или перепутаю все, а у нас и так все запутано», взмолился оборотень, укоризненно взглянув на нас. Мы прекратили галдеж, и Бордадым поведал нам следующее. «После твоего ухода, Ягуня, мы с Рагнастигом договорились, что будем действовать вместе. Он ищет Кадваладура, а я присматриваю за княжеским семейством. Все своим чередом шло. Рагнастиг вроде как на след напал. Вы все не возвращались. А неделю назад...» «Как неделю?» — воскликнули мы с Воронессой в один голос. «Нас же всего сутки не было». Тут настал черед Бордадыма удивляться. «Значит, и времени ход в хоромах изменился», — проворчал он. «Вот оно что!» «Время тоже искажено. Мы с Воронессой потеряли дар речи. Кажется, Кадваладур пошел в наступление. Но что побудило его сделать это именно сейчас? Испугался моего военного союза с Филимудром? Или была какая-то другая причина? Что теперь делать, когда враг отнял у нас многих сторонников? И что он сделал с моим суженым?» «В общем, не доглядел я», — продолжил Бордадым. «Чувствовал, что что-то не то творится. А что, понять не мог. Вроде все хорошо, а как-то не так. Будто я в какой-то другой мир попал. Похожий, но все же другой. И тут князю внезапно стало хуже. Трястись он стал и хрипеть. Хотя никто из чужих к нему не заходил. Я бы заметил. Горислава к Дубыне побежала за помощью и застала нашего Звездановича, когда тот перстень княжеский с пауком фея преподносил, той самой, что успела скрыться тогда на крыше». «Не может быть!» — в один голос воскликнули мы с Вороной, а я подумала о том, что перстень этот с княжеской руки и раньше кто-то пытался снять. Неужели Дубыня? Или это фейских рук дело было? «Как оказалось, может!» — пожал могучими плечами Бордадым. «Княжна серчала сильно. Оно и понятно. Лада ее сразу и вором, и изменщиком оказался. Я стал ее успокаивать, и пока говорил с ней, понял, что не помнит она ничего. Ни твоего прихода, Ягуня, ни нашего расследования. Только одно у нее в голове осталось. Замуж выходить надо. Я тоже прикинулся козликом с прогрессирующей амнезией. И все бы ничего, но тут Ванадий Пупс явился, вроде как свататься. А я-то помню, сколько горя мы с королевичем этим хлебнули. И первым предложение сделал, чтобы княжну от него уберечь. Она с дуру и согласилась. Дубыня отомстить хотела». «Герой!» Ядовито обронила Воронесса, но от других обвинений воздержалась. Было видно, что она уже не сердится. Да и как можно было сердиться на такого мужчину? «И Рагнастига ты с тех пор не видел?» — спросила я. «Видел, но как-то странно все было», — покачал головой Бордадым. После того, как с князем эта тряска случилась, зашел я в покое Орочье. Мы с Рагнастигом иногда там заседали за чаркой его специального зелья, которое, как он говорил, воины перед битвой принимают. Хотел с ним совет держать. Вхожу и вижу, вроде как стоит он ко мне спиной у печи и пишет на ней углем. Я окликнул его, а он повернулся, на надпись мне указал и исчез, словно растворился. «Что за надпись?» — спросила я. «Тебе верно послание, Ягуня», — предположил Бордодым. «Правда, мало он написать-то успел. Только встретимся, да ищи во сне». Слова эти потом еще несколько вздохов моих ярко так алым горели, а потом тоже того, растворились. У меня в душе вспыхнула надежда и радость от этого краткого «встретимся». Значит, все не так плохо. Может быть, специальное зелье, которое Бордодым принимал регулярно вместе с Рагнастигом, спасло его от потери памяти, а моего возлюбленного от гибели. Не все потеряно. Этим я успокаивала себя. Но что значит «ищи во сне»? Может быть, имелся в виду Кадваладур? Сны во многих культурах считались путешествиями души. А вдруг удастся заглянуть и в душу противника, повстречав ее во время осознанных сновидений? «А князь?» — спросила Воронесса, спугнув мои идеи. «Так и лежит у себя в покоях в полном беспамятстве», — сказал Бордодым. «Только выглядеть стал тоже странно, не так, как прежде. Да ты сама, Ягуня, посмотри». Мы прокрались в хоромы, стараясь не привлекать к себе внимания. Внутри все осталось по-прежнему, но так казалось только на первый взгляд. А если присмотреться внимательнее, можно было заметить, что интерьеры обрели какую-то зловещую, тяжеловесную мрачность, а все узоры и обереги, украшавшие стены, словно вывернуты наизнанку неведомой силой. Алый свет, который источали глаза Бордодыма, сиявшие в темноте, словно два мини-прожектора, только усиливали устрашающий эффект настолько, что даже воздух казался пропитанным чуждой, враждебной тьмой. Пока я и Воронесса прятались за углом, оборотень дал команду о смене караула и вызвался подежурить, пока не придут гриди из нового дозора. Перечить ему никто не посмел. Жених княжны все-таки, авторитет. Оказавшись в покоях, я тихо подошла к князю и взглянула ему в лицо. Облик Володаря по-прежнему оставался величественным и светлым, но было что-то неуловимо иное в этом мужественном лике и могучей фигуре. Только я никак не могла уловить, что именно. «Что такое? Почему караула нет?» — прозвучал за дверью зычный голос Гориславы. «Кто здесь? Выходи по одному!» «Вот же принесла нелегкая!» — проворчала Воронесса. «Что делать будем?» Я бросилась к князю, чтобы влить ему в приоткрытые уста очередную дозу живой воды. Ее осталось уже не так много в пузыречке, который я все еще держала в узелке за пазухой. Ах, если бы Володарь Светлый очнулся, тогда он мог бы многое рассказать нам, и, возможно, расследование вышло бы из тупика. Я с надеждой ждала результата, но князь даже не шелохнулся. Может, срок годности у воды истек? Бордодым шагнул навстречу вошедшей княжне, словно хотел заслонить своим мускулистым телом нас с Воронессой от ее гнева. Интересно, как судьба свела его с Бабой-Ягой? И что вообще такое оборотни? Может, раса такая специальная? «Я — это ладушка моя, я — твой козленочек», — смиренно проблеял оборотень, заставив Воронессу снова взревновать, а меня заволноваться. Как бы княжна с Воронессой друг друга не покалечили в борьбе за красавца Бордодыма. «А с тобой-то кто?» — немного успокоившись, спросила Горислава, вскинув вверх руку, в которой сжимала факел, чтобы пролить свет на сложившуюся ситуацию. «Гости лесные, на свадьбу нашу с тобой прибыли по моему приглашению», — не моргнув глазом, соврал наш козлик. «Баба-яга?» — — воскликнула Горислава, увидев меня, и недовольно сдвинула брови. После этих слов мне стало как-то не по себе. Уж очень выразительным был взгляд у княжны, причем так выражаться юным девам явно не пристало. «Забыла, что я тебе сказала в прошлый твой приход?» — угрожающе спросила тем временем Горислава. «Ой, забыла, касатка, запамятовала!» — подыграла я ей, хлопнув себя по лбу. «Старость не радость, памяти уже никакой!» «Сказала, чтобы больше твоей подлючести в хоромах этих не было!» — заявила княжна. «Так никакой подлючести и нет! Ты посмотри на нее! Это же не яга, а сплошная честность и торжество альтруизма!» — каркнула воронесса, смело вылетая из-за спины Бордодыма. «Перевоспиталась она, понимаешь?» И где только таких слов нахвататься успела? Во взгляде княжны отразилось сомнение, будто она внезапно что-то вспомнила, но не могла пока понять суть осколков искаженной памяти. «Стража!» — беспомощно крикнула Горислава, кажется, испугавшись своих сомнений, и из коридора послышался звон кольчуг и быстрые шаги приближающихся гридей. «Вот ведь горе-то еще и посудят, как говорится!» «Не гони ягу, чадо мое милое!» Как гром с ясного неба прозвучал чей-то голос у меня за спиной. «Жизнь она мне спасла! Не гони, а поклонись ей земно да благодари неустанно!» Низкий, густой и властный, но при этом бархатисто обволакивающий, он будто раздался в сердце каждого, кто был сейчас в княжеских покоях. «Батюшка, очнулся!» Не поверив своим ушам, прошептала Горислава и залилась слезами. «Княже!» — радостно вскричали вошедшие гриди, а Бордодым почесал за ухом от неожиданности. Через несколько минут все в хоромах от воеводы до самого последнего челядина воздавали мне хвалу и старались всячески угодить, мельтеша перед глазами. А я все не могла поверить в успех. Что же, это все? Победа? Так просто? Володарь Светлый был еще слаб, поэтому Горислава, которая, как и все, не могла нарадоваться и наглядеться на очнувшегося гаранта справедливости в Запинде, выпроводила всех из княжеских покоев, решив самолично накормить и напоить пришедшего в себя родителя. Отцу и дочери и правда надо было о многом поговорить, но мне тоже хотелось срочно обсудить с князем план наших дальнейших действий, предупредить его обо всем. Мне показалось, что и Володарю не терпится пообщаться с бабой-ягой с глазу на глаз. Но Горислава была непреклонна, и все беседы мы отложили на утро. Уходя из княжеских покоев, я словно уносила на своих плечах княжеский взор, светлый и острый, как разящее лезвие меча. «Может, это и хорошо?» — прошептала мне на ухо Воронесса, пока мы двигались по коридору в те самые покои, которые отвела нам княжна до всей этой чехарды со временем и всеобщей амнезией. «Правда, как-то подозрительно, что он так быстро очухался!» Бордодым хранил глубокомысленное молчание. А мне вдруг вспомнился наш разговор с Остромыслом, в котором боярин сказал, что просыпаться князю нельзя. «А ближний боярин где?» — спросила я у Бордодыма. «В холодной он сидит», — прошептал в ответ оборотень. «На лихоимстве его поймали будто. Кары княжеской ждет, печалится. И Дубыня там же. Надо с ними побеседовать», — сказала я, повернув к выходу. «Не получится. Сам пытался», — остановил меня Бордодым. «Охраняют их хорошо, не пробиться. Ванадий сам посты проверяет. Так охраняют, будто они самые страшенные враги и есть. Будешь сейчас встречи с ними добиваться, сама под подозрение попадешь. Да и не помнят они ничего, поди». Я вздохнула и стиснула зубы от недовольства. «А ведь верно, что расскажет тот, кто ничего не помнит? И как это Пупсу доверили гридей проверять? Что он о себе возомнил в результате искаженной реальности?» «Поспать тебе надо, пока возможность есть», — продолжал Бордодым. Чую я, что что-то темное назревает. Спи, а я охранять твой сон буду». Перед сном я все-таки не утерпела и вылезла на крышу, чтобы еще раз исследовать колоду, где раньше стоял подарок Ванадия — розовый куст. На вид она была все такой же, и я уже собиралась уйти, как вдруг заметила небольшое отверстие, насквозь продырявившее дно, словно кто-то, как змей, выполз сквозь него вниз. Как же я сразу не заметила? Впрочем, тогда, после стычки с феями, я меньше всего думала о корнях. Получалось, что верхняя часть цветка погибла, а корни проникли в хоромы. Я заметила, что небольшие отверстия, похожие на очень узкие норы, пронизывают бревна сруба, образуя запутанные пути. Куда они ведут? «Зря червячка-то отпустили», — пробормотала Воронесса, вместе со мной проводившая осмотр. «Хотя он бы долго ползал, а нам надо кого побыстрее, желательно летучего и мелкого». В результате в отверстие решено было запустить поисковый отряд светлячков. Им предстояло пролететь по запутанным корневым ходам и найти сам корень и того, к кому он приведет. На излете ночи сон, наконец, смежил мои веки. Я знала, что это будет не простой отдых, а осознанное путешествие в тонком мире душ и духов, среди которых мне непременно нужно разглядеть Кадваладура. Психолог я или нет, в конце концов? Сначала я провалилась в пустоту, в страшной вязкой темноте, отчаянно ища опору, и только зацепившись за что-то, смогла ощутить, что нахожусь во сне. С этого ощущения начинались все осознанные сновидения, казавшиеся мне мирами, которыми я могла управлять. Похоже, до этого я становилась частью снов, навязанных моим врагом, который приходил в образе темной тени. Поэтому управлять ими получалось с трудом, ведь это были чужие миры. Сейчас мне удалось создать свой, и тень не появлялась в нем, то ли потому, что не могла изменить мои правила, то ли из-за того, что уже обрела плоть, утратив способность к быстрым перемещениям. «Свет!» — мысленно скомандовала я и ощутила, как на каком-то неизвестном науке уровне восприятия в мозгу разрастается, озаряя все вокруг, яркая теплая вспышка. Правда, позже ее сила несколько ослабла, но и это было лучше, чем кромешная тьма. Теперь требовалось осмотреться. Оказалось, что я, как скалолаз, зависла на отвесной стене, уцепившись руками за... Я оторвала ладонь от опоры и не поверила своим глазам. Мои пальцы только что сжимали какой-то отросток. Через мгновение я заметила еще один такой же рядом, затем еще, и, наконец, мой взор охватил все пространство, которое окутывало некое растение, будто заключая его в клетку из отростков, число которых постоянно увеличивалось и разрасталось вширь, за пределы возможностей моего видения, причем в клетке были заключены именно княжеские хоромы. «Да это же не растение, а часть корневой системы, той самой, о которой говорил Велимудр», — подумала я, внимательнее разглядывая отростки. «Вот это размах, леший его забери». И когда только этот корень зла так успел разрастись, если так дело пойдет и дальше, то он и всю запиндю может опутать, а то и еще что помасштабнее. «Внутрь!» — сказала я себе, желая найти самую сердцевину этого растительного монстра. И картинка вокруг мгновенно изменилась, словно я пронзила пространство и, оставив позади клетку из отростков, оказалась в коридоре, где не раз бывала наяву. В реальном мире именно здесь располагался вход в покои жениховской делегации орков. И хотя моей целью был поиск Кадваладура и изучение способа уничтожения корня зла, я не могла справиться с искушением заглянуть за знакомую дверь. Двустворчатая, аллеющая под низкой округлой аркой, испещренной затейливым золотым орнаментом. Она так и манила открыть ее. Я представила, как створки распахиваются, пропуская меня внутрь, и они послушно исполнили мою волю. Я очень боялась увидеть то, о чем говорила Воронесса. Тенета по углам, пыль, пустоту. Но картина оказалась иной. Вернее, все атрибуты запустения тоже присутствовали. Но здесь, в моем осознанном сне, они выглядели так, будто были чем-то эфемерным, ненастоящим, даже бутафорским, как старый дырявый занавес, силящийся заменить собой звездное небо. За всей этой бутафорией ярко и четко прорисовывались невидимые в искаженной реальности предметы интерьера. Особенно выделялась та самая печь, о которой говорил Бардадым. Она просто сияла теплым и чистым светом, притягивая мой взор. Что ж, будем, как говорится, плясать от печки. Я прикоснулась к белой поверхности, отозвавшейся приятным теплом, словно печь была живой, как во многих русских сказках. Того и гляди, улыбнется мне и пирогами накормит. Глядя на нее, я думала о том, что хотел сказать мне Рагны Стиг, сделав такую краткую надпись на этом теплом белом печном боку до того, как искажения изменили реальность, в которой у нас с ним остались восхитительные моменты счастья вдвоем. Может быть, в той надписи был какой-то скрытый смысл? В миг, когда догадка уже витала совсем рядом, готовая обрести форму, за печной заслонкой вдруг раздалось тихое «апчхи», а потом заслонка отодвинулась, продемонстрировав мне улыбающуюся физиономию симпатичного молодого парня, ездившего со мной в метро в том далеком мире, о котором я уже стала забывать. Получается, мой ненаглядный калик ушел в подполье, то есть в подпечье. Но что за метаморфозы? Куда он дел облик орка? А может быть, так выглядит его душа, которую я, как и подобает психологу, смогла разглядеть в режиме осознанного сна? Если так, то тогда и на Кадваладура взглянуть можно, только придется переквалифицироваться из бабаёк в спящие красавицы. Рагны Стиг приложил палец к губам, призывая меня молчать, и быстро выбрался из своего укрытия. Я же, до этого убеждавшая себя и других в том, что сны — это всего лишь игры человеческого подсознания, сейчас гнала эти мысли прочь. «Никакие не игры. Все серьезно у нас». «Ты жив? С тобой все в порядке?» — прошептала я с трепетом, ожидая, что он скажет. Вместо ответа Рагны Стиг заключил меня в объятия. Это было непередаваемое ощущение, совершенно несравнимое с тем, что возникало у меня во время обычных объятий. Прикосновение души дарило настолько абсолютное счастье, что мне казалось, будто я и Рагны Стиг две части одного целого, те самые половинки, о которых говорилось в легенде, описанной Платоном. Разбросанные богами по разным мирам, они ищут друг друга, чтобы воссоединиться. Такое случается очень редко, но, наверное, в этом и есть смысл настоящей любви, чтобы найти ту самую свою половинку, которая идеально подходит именно для тебя. И ведь я нашла. От осознания этого мне вдруг стало так хорошо и спокойно, будто и не было вовсе Кадваладура с его кознями. Вот так бы всегда, всю жизнь. От моего избранника исходило мягкое свечение. Казалось, что он весь соткан из света, а глаза его были похожи на искрящиеся драгоценные камни. В следующий миг у нас будто объединились сознания, и я могла слышать его мысли, а он мои. Высшая степень доверия друг другу. Слова больше были ни к чему, и в моей душе, напитавшейся его внутренним светом, воцарился покой. «Что произошло? Почему Воронесса не увидела тебя в этих покоях? И куда делись орки?» «Орки, Горыныч, Яробор, многие гриди из дружины князя, они все исчезли, потому что были частью этой сказки, а значит, оказались очень восприимчивы к действию искажений. У нас с тобой сопротивляемость значительно выше». «Мы не отсюда, но демонстрировать это лишний раз не следует. Я после твоего ухода в стенах этих покоев отражатели поставил. Они взгляды отводят, чтобы никто увидеть меня не мог. Так мне проще наблюдать за искажениями и нанести удар в подходящий момент». «Ты нашел того, кто виновен во всем этом?» «Пока нет. Жду, когда его найдет моя формула поиска. Ее применяют калики, но действует она долго». Анализируя все варианты. Сначала я был уверен, что наш главный противник скрывается за личиной королевича. Но Ванадий просто его союзник. Возможно, пешка для обманных маневров. А может быть, сам имеет какой-то свой интерес в этой истории. Я вспомнила о подаренном мне цветке, оказавшемся затем корнем зла, о злых феях и прочих моментах, к которым так или иначе приложил свою руку Пупс. и кивнула. Долго же он водил нас за нос. Но теперь мы такого не позволим. Только вот зачем потребовался такой длительный обманный маневр? Почему искажения начали действовать только после моего ухода к Велимудру? Или это совпадение? Сейчас, когда искажения сами исключили потенциально опасных противников Кадваладура, напрашивается вывод, что наш враг может находиться в любом из тех, кто остался в хоромах. Кроме твоего рогатого телохранителя, конечно, мелкой челяди. Не тот уровень для Кадваладура и Ванадия. Но тогда остаются Горислава, Дубыня и ближний боярин. Да еще... Мой сон вдруг распался множеством сияющих искр, разрушенный громким карканьем Воронессы. «Сказано вам, не может Яга подойти, она это!» «Медитирует!» — подсказал Бордодым. «Вот!» — подтвердила Воронесса. «Так князю и передай!» «Понял!» — сказал княжеский посыльный и уже закрыл за собой дверь, но что-то побудило его вернуться. Хорошо, что я еще не успела полностью встать со своего жесткого ложа, а только изобразила легкие конвульсии, шмякнувшись обратно. «А как это медитирует?» — спросил посыльный, покосившись на меня. «Ну, чтобы князю объяснить, в случае чего». «Это когда голова становится пустая-припустая. Ни одной мысли нет. Ничего не понятно, а на душе хорошо». Менторским тоном проблеял Бордодым. «Понял?» — поддержала его Воронесса. «Вон о чё!» — изумился посыльный. «Это стало быть, баба моя постоянно медитирует. У нее точно ни одной мысли в голове нет». «Да и не только у нее!» — проворчал Бордодым, покосившись на него. «Иди, милок, князю все поведай без утайки!» Воронесса бесцеремонно выпроводила посыльного за дверь и задвинула клювом щеколду, а потом спросила у меня, скрестив крылья на груди, как Наполеон Бонапарт руки. «Или к князю пойдешь? Что-то не к добру он тебя вызывает так настойчиво». «На то он и князь, чтобы настойчивым быть», — возразил Бордодым. «Идти надо в любом случае», — решительно сказала я, а потом добавила, вспомнив свой сон. «У меня для вас один важный вопрос. Надо два зелья приготовить. Засыпательное и рассыпательное, так сказать. Сможете?» «Вопрос на засыпку», — усмехнулся Бордодым. «Вроде того», — кивнула я. «Только такие зелья надо, чтобы, если выпить одно, мгновенно уснуть, а второе — мгновенно проснуться». «Делов-то!» — каркнула Воронесса. «Наварим запросто. Кого засыпать планируешь?» «Посмотрим!» — пробормотала я, погладив ключи под одеждой. «Спрятать бы их куда подальше, ходить по хоромам, точно зная, что рядом в любой момент может оказаться настоящий Кадваладур, было опасно. Я женщина слабая. Вдруг он отнимет у меня эти артефакты. Но куда спрятать, если все обработано воздействием искажений? Может быть, надо было оставить ключи у Лешего? Нет, это только добавило бы Велимудру уязвимости, а он и так пострадал в результате сложной многоходовки Кадваладура, которую я не разгадала. Это ж надо было додуматься отравить Воронессу, чтобы та, окунувшись в лесную купель, принесла с собой частицу искажений, убивающих лес и тем самым отнимающих силы у Лешего. Хитрый и умный враг самый опасный. Но и сражаться с ним интересно. С такими невеселыми мыслями я шла к князю. Но ноги сами принесли меня к покоям орков. На его эти пустые помещения в правом крыле княжеских хором казались еще более мрачными, чем во сне. Дверные створки поддались с трудом, и я сразу угодила головой в плотные тенета, как мошка все эти паука, липкие и серые, словно старые пыльные тряпки. Они свисали с потолка, зловеще покачиваясь от сквозняка. Идея, пришедшая мне на ум совершенно спонтанно, имела неожиданные последствия. Я прошла внутрь, оставляя следы на полу, покрытым мохнатым слоем пыли, словно ковром, и остановилась там, где когда-то стояла печь. Если все так, как я думаю, то искажения скрывают истинные интерьеры, как бутафория, но не могут пока их полностью уничтожить. Видно, строители, воздвигавшие княжеские хоромы, вложили в них много сил созидания, старались от души. А может, вообще не из той сказки были, поэтому искажения не могли разрушить их творение. Осталось только найти скрытое. Мне было очень страшно от мысли о том, что мои предположения могут оказаться ошибочными, и все здешние обитатели, а значит и Рагн и Стик, исчезли на самом деле, а сон — только фантазия. Но иного способа убедиться в обратном, кроме обычного научного тыка, просто не существовало. Я зажмурилась, чтобы сосредоточиться, и представила, как прежде выглядели эти покои. Там у окна стоял крепкий дубовый стол и широкие резные лавки, а в дальнем углу, кажется, были сундуки. А вот здесь, да, вот она, печка, белая, теплая. Я почти физически ощутила ее жар, а потом, не открывая глаз, нащупала заслонку и сунула за нее ключи, которые заранее сняла еще в своей светлице, и спрятала в рукав, как Василиса Прекрасная из известного советского мультфильма. На миг мне показалось, что кто-то за заслонкой нежно коснулся моей руки, пробуждая радость у меня в душе. Я не ошиблась. Конечно, не ошиблась. Мне стало легко, как в прямом. Ключи были очень тяжелыми и сильно тянули шею. Так и в переносном смысле. Прикосновение было мимолетным и мягким, словно дуновение легкого ветерка. «Кто здесь?» Как гром с ясного неба прозвучал сзади знакомый голос, сахарность которого вызывала риск возникновения диабета. «Ванадий! Откуда он здесь? Следит за мной, что ли? Или эти тенеты выполняли роль датчиков, реагирующих на контакт и постороннее присутствие?» Я сделала несколько шагов к двери, думая о том, что прятаться бесполезно, только привлеку излишнее внимание, да и некуда. Как объяснить мое появление в этих покоях? Может, удастся как-то замести следы? Я оглянулась и увидела, что отпечатки моих ног исчезают сами собой, затянутые пылью. Кажется, в данном случае искажения, уничтожавшие в этих покоях все признаки прошлой жизни, действовали мне на пользу. Это придало мне уверенности. Получалось, что и в планах Кадваладура есть свои промахи. «Здорово, милок!» — сказала я, встретив королевича у дверей. — Куда путь держишь? — Обхожу дозором территорию по приказу князя, — сказал Ванадий с интересом, взглянув на меня. — А тут такая встреча. Рад, рад. Вон как все обернулось. Пупс, второе лицо после князя у нас теперь в этом искаженном пространстве. Почему? — Так я к нему, к князю-то и иду, — сказала я, стараясь быть очень приветливой, будто тоже ничего не помню, как все обработанные искажениями жители хором. «Вы что же, баба-яга, запамятовали, что покои княжеские в другой стороне?» — спросил Ванадий, вонзив в меня острый взгляд. «Так давно я уже в хоромах-то не была, в гости не захаживала, вот и заплутала», — прикинулась невинной овечкой я. «Смотрю, дверь открытая. Я и заглянула из любопытства. А тут такие помещения пустуют. Моя-то светелка, почитай, в разы меньше будет. Вот думаю князя попросить, чтобы меня сюда переселили. Жилплощадь расширить, так сказать». «Что ж, позвольте вас проводить, а то не ровен час снова заплутаете», — с хитрой улыбкой сказал Пупс и взял меня под руку. Хватка у него была просто железная, но я и не планировала сопротивляться. В конце концов, разговор с князем был мне необходим. Заочно определить, друг он или враг, не представлялось возможным. Княжеские покои охранял целый отряд гридей, выстроившихся в две шеренги лицом друг к другу. Увидев их пустые глаза, бездумно устремленные вперед, я занервничала. Похоже, все эти воины были чем-то одурманены и готовы выполнить любой приказ их нового хозяина. Двое из тех, что стояли к нам ближе всех, скрестили копья у меня перед носом, но мгновенно открыли путь после короткого «свои», слетевшего с уст королевича. Ванадий проводил меня до дверей и удалился, когда створки распахнулись, являя передо мной столь эффектную картину, что я задумалась. Что нужно сделать? Зайти с ядовитым бабо-яговским хохотом или покрыться мурашками от страха. В центре покоев, приведенных в дичайший беспорядок со следами борьбы, эффектно возвышался пустующий резной трон с небрежно надетым на один угол золотым княжеским обручем с самоцветами. Там, где должны были располагаться августейшие ноги венценосной особы, находилась лохань с дымящейся водой и валялся один алый софьяновый сапог, приблизительно 45-го размера. Второй сапог Володарь Светлый держал в руках, примериваясь, как бы удачнее оглаушить этим предметом парадного одеяния, скрывавшегося за колонной бордадыма, принявшего человеческий облик. Горислава в это время судорожно вытаскивала княжеский меч, воткнутый ее буйствующим родителям в пол, словно эскалибур, дабы спрятать его, как все прочие колюще-режущие предметы, спешно задвинутые ею под лавки и закиданные предметами обихода. Судя по шишке на лбу у оборотня и синяку в форме копыта под княжеским глазом, схватка была стремительной и беспощадной. В ход пошло все. Медные кувшины и глиняные чашки, яблоки и репа, использовавшиеся, видимо, как снаряды для метания. И когда только Бордадым успел сюда явиться? И главное, зачем? И почему князь так рассвирепел? Проснулся, называется, на мою голову. Не зря, похоже, Остромысл говорил, что просыпаться ему нельзя. Неужели я так долго проторчала в покоях орков и пропустила что-то воинственно-судьбоносное? «Ах ты ж нелюдь, кучерявый, рога бы тебя поотшибать!» Басом возопил Володарь Светлый, в завершение фразы срываясь на ультразвук от гнева. И взгляд у него был такой страшный и пылающий, что я, присев, подобрала две увесистые репы, дабы тоже вооружиться на всякий случай. Вещмешок с боеприпасами, собранный Велимудром, остался в моей светелке под бдительным присмотром Воронессы. Но даже случись он сейчас под рукой, применять возгорающиеся рушники и прочие безделушки против князя было как-то не камильфо. «Отвечай, чем ты, охальник, мою дочь соблазнил? Что посулил ей окаянный, раз она за тебя, козла парнокопытного, замуж собралась?» Бордадым ловко увернулся, поэтому сапог, брошенный князем, чуть не угодил мне прямо в лоб, неожиданно рикошетом спружинив от колонны в мою сторону, но потерял скорость и шмякнулся оземь. «Да не соблазнял он меня, батюшка!» — вскричала Горислава, подбегая к отцу. «Это мое взвешенное решение. За него замуж выйду, и все тут!» «А ты цыц, чадо неразумное!» — прикрикнул на нее князь. «Князь, Надежа, не вели казнить, вели слово молвить!» — решила вмешаться я, мгновенно переключив на себя внимание Володаря. Тот с интересом, даже как-то маниакально, пристально взглянул на меня и с улыбкой произнес, обращаясь, правда, к дочери и ее жениху. «Ступайте с глаз долой оба, олухи! Гостья у меня важная!» Бордадым на пути к дверям развел руками и сделал большие глаза, словно пытался мне намекнуть на что-то, а Горислава, наоборот, смущенно потупила взор. Когда за ними закрылись двери, я осталась один на один с князем, который на этот раз уже был визуально безоружен, растратив весь свой пыл и метательные снаряды на Бордадыма. В общем-то, его отеческий порыв был вполне объясним и понятен. Я бы, выбери моя гипотетическая дочка зла себе в мужья, тоже не вела бы себя, как ангел во плоти. «Здраво будь, Ягусик», — сказал вдруг князь, и я не поняла, шутит он так или серьезно. А Володарь, мгновенно оказавшись рядом, вдруг обнял меня и поцеловал в область сердца. Нет, я, конечно, читала о том, что у древних славян был такой обычай выказывания наивысшего почтения и любви в форме объятия и лобызания, но не ожидала, что данный чин целования случится здесь и сейчас, да еще с такими прибаутками. И вообще, ну какой я ему ягусик? Тоже мне ягусика нашел. Возможно, искажения что-то повредили в мировосприятии князя, проще говоря, с глузду князь двинулся. А что? Вполне возможно. Тем временем Володарь так крепко прижал меня к себе, будто хотел прощупать все, что было у меня под одеждой, и погладил по шее, на которой уже не наблюдалось ни одной цепи с подвешенным ключом. «Благодарствуй, княже! Сам здоров ли?» — спросила я, наконец выбравшись из княжеских объятий. «Ноги ноют», — пожаловался князь, и, как ни в чем не бывало, воссел на трон и опустил стопы в воду, немного поморщившись от ее горячего прикосновения. А тут еще и дочь удружила. Ведь какие женихи были! Богатыри, королевичи да принцы, ну, бароны на худой конец. А тут выбрала невесть что? Опасаюсь, нет ли порчи какой на княжне. Ведет себя так, будто ее подменили. «Подменили», — пробормотала я, думая о своем. «Может быть, Кадваладур выбрал Гориславу и скрывается в ее теле. Это объяснило бы многое». «Есть у меня опасение и одно, да некому рассказать было. Я тебе только доверяю». Князь перешел на заговорщицкий шепот. «Как-то изменилось все. Не замечала. Вроде бы все как было, хоромы те же слуги. А все же те да не те. Ты только одна настоящая». Я удивленно взглянула на князя. Первой мыслью было открыться ему, рассказать, что я тоже заметила изменения, поведать о том, кто я на самом деле, выложить все об искажениях и каликах, о других мирах и ключах. Их мне вдруг очень захотелось отдать Володарю, чтобы переложить груз ответственности на него. Но что-то неуловимое удержало меня от этого шага. Пожалуй, это был знакомый грушевый запах, внезапно просочившийся в покое сквозь открытое окно и ударивший мне в нос, как кулак Тайсона. Я подошла, поддаваясь неконтролируемому порыву, и, опершись о подоконник, взглянула вдаль. Грушевое дерево по-прежнему стояло вдали, высохшее и скрюченное. Но не из-за этого у меня все перевернулось внутри от созерцания этой картины. Все пространство вокруг груши, прежде испещренное странными кочками, теперь поросло какими-то толстыми темными стеблями, похожими на чистокол, отгораживающие от меня дерево моего счастья. Значит, это они поднимались из-под земли. Это еще что такое? Просто сорняки или... «Вот и ростков этих не было, я точно знаю», — продолжал нашептывать Володарь Светлый, встав позади меня. «Скверно незнамая землю мою заразила. Но ничего, мы с тобой всех одолеем и на чистую воду выведем. Ты только не бросай меня, помоги. Другом мне будь и опорою в деле нашим правом». Князь выдержал паузу, видимо, надеясь на мой ответ, а я не могла оторвать взгляд от колышущихся стеблей. На некоторых из них можно было разглядеть набитые, но не распустившиеся бутоны. «Вот казним подозреваемых и заживем», — добавил Володарь Светлый. «А кто у нас подозреваемые, княже?» — спросила я наконец. «Боярин мой ближний, да Дубыня Звезданович», — немного помедлив, сказал князь.